Васенко, инициалы П.Г. Годы жизни 1874-1934. Из всех учеников Платонова Васенко был наиболее близким ему. Со своей стороны Васенко глубоко чтил его. В предисловии к своему главному труду «Книга степенная царского родословия» Васенко пишет: «Горячо благодарен автор своему дорогому учителю Платонову, беседы с которым помогли зародиться мысли о предполагаемом исследовании и который в течение самой работы поддерживал его своими ценными советами и сердечным участием». В 1908 году Васенко издал статью из эпохи смутного времени «Дьяк Иван Тимофеев, автор «Временника», журнал Министерства народного просвещения, номер 3, за 1908 год. Дьяк Тимофеев был одним из самых ярких публицистов смуты. В 1923 году Васенко вернулся к этой эпохе и рассказал о другом выдающемся писателе – Аврааме Палицыне. «Общественное разложение в смутное время» в изображении Аврааме Палицына. «Русское прошлое», книга 5, за 1923 год. В 1920 году Васенко напечатал в журнале «Дела и дни» книга первая. Небольшое исследование заметки к истории служилого класса в московском государстве. Атаманы служилые, поместные. Платонов в своих очерках смуты определил поместных атаманов как особый чин. Васенко выяснил, что эти атаманы, приходившие с Дона в Москву, стремились к слиянию с московским чином детей боярских, подавая о том челобитное московскому правительству. Последнее охотно удовлетворяло эти просьбы. Центром исторических изысканий Васенко является «Степенная книга». Книга эта была известна еще Татищеву в XVIII веке. В 1775 году она была напечатана Миллером. Книга эта своего рода религиозно-философская история русских царей, расположенная в последовательности степеней, поколений, начиная с Рюрика. Параллельно с этим даются сведения о русских митрополитах. Таким образом, «Степенная» была задумана как сборник статей, главным образом автобиографического содержания, расположенных по генеалогической схеме. По своим целям «Степенная» является торжественной книгой, прославлявшей в благочестии просиявших, богоутвержденных скипетродержателей. И вообще святое семя блаженного Владимира, наряду с которым прославлены и знаменитейшие из святейших московских митрополитов. В ходе своей работы Васенко изучил не только печатное издание Миллера, но и все списки, которые ему удалось разыскать. При этом он отмечал все разночтения и неоднородность содержания всех этих источников. В первой главе своего труда Васенко дает обзор обсуждения «Степенной книги» в предшествовавшей ему русской исторической литературе. Во второй главе он рассматривает миллеровское печатное издание и типы списков «Степенной». Вопрос о том, кто был составителем «Степенной», рассматривается в четвертой главе. Некоторые историки считают составителем «Степенной» митрополита Киприана, годы жизни 1370-1406. Васенко доказал неосновательность этого мнения. Сам Васенко пришел к выводу, что мысль о составлении «Степенной» принадлежит митрополиту Макарию, умер 31 декабря 1563 года, и что Макарий благословил на этот труд старца Афанасия, избранного митрополитом после смерти Макария. Васенко предполагает, что книга составлена между 1560 и 63 годами, и что окончательная ее обработка относится к марту-декабрю 1563 года. Вывод этот мне представляется твердо установленным. Ко всему этому можно добавить, что степенная книга сыграла значительную роль не только в истории московских религиозно-политических идей, но и в истории внешней политики московского государства. Согласно степенной книге, московские цари являются преемниками Владимира Святославича и Владимира Мономаха и не нуждаются в утверждении их власти ни римским папой, ни германским императором. Они самодавлеющие. На этом основании Иван Грозный повел международную кампанию за признание своего царского титула. Дольше всех противилась этому Польша, зато Англия сразу, без всяких разговоров, признала за Иваном царский титул. После открытия англичанами Северного морского пути в 1553 году на Русь через Белое море англичане получили торговые привилегии в России. Рост английско-русской торговли был чрезвычайно выгоден и Англии, и Москве. Сноска Дмитриева. Сказание о князьях Владимирских. Москва-Ленинград, 1955 год. Страницы 130-135. Конец сноски. Васенко издал свое исследование о степенной в 1904 году. Когда он приступал к нему, он уже имел в виду, что этот его труд должен завершиться новым критическим изданием степенной. Это издание было им напечатано в 21-м томе полного собрания русских летописей в двух частях, работы 1908 и 1913 годов. После 1923 года никаких трудов Васенко в печати не появлялось. По всей вероятности, он был замучен большевиками в тюрьме и ссылке в 1934 году, одновременно с Рождественским. Учитель их Платонов умер в ссылке в 1933 году.